Глава 11. Делать было нечего. У мэра испугал всех клиентов. Пришлось идти переодеваться. Теперь, когда участь Золушки подступала все ближе, начали расти и страхи. Я уже привыкла к этому дому, к соседям и постоянным клиентам. Все они были людьми простыми, которые не обращали внимания на мои оговорки и охотно принимали незнакомые слова в обиход, спрашивая их значение или придумывая. А вот на балу, в ратуше, наверняка будет совсем другое общество. Кто знает, как отнесутся к женщине, которая заняла чужое тело. Если узнают, конечно. А вдруг узнают? В этом мире есть магия. Может случиться, что кто-то раскроет мой секрет. И что тогда? Ох уж эта магия! Еще я чертовски опасалась, что дар Ральвины отчебучит какую-нибудь гадость в самый неподходящий момент. Что я буду делать, если случайно пульну огненным шариком в задний привод невезучего гостя или щелкну молнией самого градоначальника? Пока Уме думает, что я простая женщина без суперспособностей, и меня это устраивает. Севери иронизировал, когда Жарк Клуд пытался разоблачить меня в ратуше. Как он поступит, если поймет, что это тело действительно принадлежит Ральвине? Поверит ли мне? Вряд ли. Скорее всего, арестует, и тогда что станет с близняшками? Паника нарастала. Когда Алка помогла мне затянуть шнуровки корсета, я попросила: «Скажи девочкам, чтобы надели новые платья и ожидали в холле». «Ты собираешься взять детей на бал?» — округлила она глаза. «Да, раз от танцев мне не отвертеться, то пусть лучше Майя и Белла будут со мной. Если случится что-то непредвиденное, мы будем вместе. Так мне будет спокойнее». Спускалась я босиком, одной рукой приподнимая подол пышной юбки, с другой удерживая сверкающую обувь, спешно наколдованную мне феей-модисткой. Может, конечно, Малена не фея, но... магией владеет отменно. Раз за полчаса из двух ваз, одной вилки и непереводимого эльфийского фольклора создала чудесные хрустальные туфельки. Примерить я их, как не уговаривала меня госпожа Зепардж, так и не решилась. Когда Уме увидел меня на лестнице, то поднялся и, пристально рассматривая мой наряд, машинально оправил свой. Лицо Севери казалось непроницаемым, но каким-то образом я ощутила, что ему нравится, и улыбнулась. Это было так похоже на сценку из моего прошлого, когда Ванечка пригласил меня на танцы и терпеливо ждал в маленькой гостиной сельского дома моих родителей. Как же давно это было, будто в другой жизни. «Дуняша!» — глубокий голос Уме вернул меня к реальности. «Позвольте помочь». Он подошел и вдруг легко поднял меня на руки. Девочки, которые успели переодеться и причесать друг друга, ахнули и проследили, как Севери отнес меня к стулу и аккуратно усадил. Потом опустился на одно колено и, приняв туфли, помог мне их надеть одну за другой. Полюбовался моими щиколотками и глубокомысленно произнес: «Слышал, что вид этой обуви – ваша идея. Они так же необычны, как и вы, Дуняша». «Надеюсь, это комплимент». Почти беззвучно пробормотала я. Но Уме услышал. «Он и есть». Сказал и, снова подхватив меня на руки, двинулся к выходу. «Девочки с нами!» Поторопилась сообщить я. «Хорошо». Не стал возражать Уме и получил пару очков в свою пользу. Майя взяла сестру за руку, и дети последовали за нами до самой кареты. Кучер, задремавший на солнышке, пока меня ждал, встрепенулся и бодро выпрямился. Майя забежала вперед и открыла дверцу. «Благодарю, юная госпожа», — галантно проговорил Севери, чем опять заслужил мое одобрение. Даже сердце замерло на миг, и вдруг градоначальник показался не высокомерным и холодным, а очень даже ничего. «Не спеши», — осадила себя. Он старается, потому что я особенную родинку на его челе углядела, а не потому, что человек хороший. Он и не человек, дракон рожденный. Вспомни вашу первую встречу. Когда Севери усадил меня в карету, помог забраться девочкам, а потом устроился напротив нас, я иронично поинтересовалась. «Вы со мной на руках танцевать собираетесь?» «Если вас это порадует», — чопорно кивнул он. Я лишь головой покачала. Эк, его торкнуло с этой истинной связью. Неужели готов выставить себя посмешищем? Я точно на такое не подписывалась. Уверенность в этом укрепилась, когда карета проехала через ворота и остановилась у здания ратуши. «Сколько людей!» — потрясенно прошептала Майя. «И все такие нарядные!» Белла молча прижалась ко мне, явно не горя желанием покидать карету. И хотя я полностью разделяла настроение девочек, показать это не могла. Улыбнулась им и пожурила. «А ну, носики вверх! Когда мы еще попадем на настоящий бал? Давайте повеселимся!» Слуга открыл дверцу и первым вышел Севери. Он протянул мне руку, и я вложила пальцы в его раскрытую ладонь, спустилась сама и помогла девочкам. И лишь когда карета отъехала, оставив нас четверых на всеобщем обозрении, поняла, что стою в хрустальных туфельках, переступила с ноги на ногу. Хм, как ни странно, но удобно. И обувь не рассыпается от малейшего движения, превращаясь в эффектный тренажер для йогов. Ох, это же невероятная магия Малены! У меня никогда не было таких комфортных и красивых туфель. Уме приблизился, явно собираясь исполнить мою угрозу и поднять меня на руки. Но я выставила ладонь. «Не нужно. Пойдемте так». И, сжав ладошки девочек, направилась к входу в ратушу. Белла прижималась ко мне. Майя восторженно смотрела по сторонам. Севери важно вышагивал рядом. А я ловила на себе восхищенные взгляды, осознавая, что молода, красива и привлекательна, как никогда. И тут появился он. Сердце ёкнуло при виде невысокого полноватого мужчины. Липок Готс, который точно знал, что я Элея, потому и сдал дом бесплатно, внимательно смотрел в нашу сторону.